может быть, как оловянные солдатики Александра, если их поставить на дно, заполненной водой ванны. Мама была ошеломлена, когда мы ей это объяснили, сказав: «Никто больше не умирает, всех только убивают». Матросы, которые дежурили на близлежащем маяке, часто сидели у нас на кухне, и тогда девочки хихикали больше, чем обычно. Эта дружба уберегла нас в ночь, когда дежурил папа, от плохо настроенных матросов. Позднее они просили нас о том, чтобы мы подтвердили генералу Врангелю, что они нам не навредили, что папа и сделал. У красных нашли списки, в которые были занесены имена тех, кто должен был быть убит до того, как пришли белые. Даже крошка Мисси была в списке. Хотя нам и было страшно, но мы маленькие, чувствовали себя важными, так как и нас не обошли вниманием. Люди начали вновь смеяться. Пришла весна, и в воздухе запахло цветами, зеленью и соленым морем. Волны лениво плескались о берег, тихо откатываясь на гладкую серую гальку, перемешанную с плоскими, белыми и смытыми острыми ракушками. Здесь было трудно бегать, потому что скользило и хрустело под сандалиями. Мама выплывала, и мы цеплялись за ее плечи, как маленькие рачки. Чудесно было смотреть на крутой берег, где дома и сады карабкались друг над другом, словно борясь за лучшую перспективу. Возобновились и послеполуденные прогулки с няней. Часто они вели нас в Алупку под Ялту, где жили наши маленькие кузены, внуки Воронцовы. Иногда мы оставались там ночевать, и я спала на зеленом обтянутом шелком диване, который поворачивали наоборот к стене. Было удобно, как в колыбели. Мама фотографировала нас сидящими на больших каменных львах, расположенных по обеим сторонам широкой мраморной лестницы, ведущей от дворца прямо к морю. Дядя Георгий Щербатов-Строганов, лет на 15 старше своего брата Олега, помогал нам держаться. Мама утверждала, что мы и наши кузены говорили на английском языке наших нянь, причем Джим и Нина, дети дяди Адишки, имели своеобразное назальное произношение, называемое кокни. Кокни – низкий язык жителей Лондона, язык низших социальных слоев. Точно как у их мисс Мэклин. Наша мисс Менсис, шотландка, не разрешала нам подражать ей, хотя и очень любила милую Мэкки. Леонид и Сандра Вяземские, дети дяди Дмитрия, говорили напротив на довольно аффектированном, по мнению нашей няни, оксфордском английском. Однажды, когда мы гуляли вдоль большой проезжей дороги, Александр и я отстали немного и прислонились к деревянным телеграфным столбам, чтобы послушать их таинственный звон. Мы воображали, что это звуки сообщений, передаваемых из далеких далей. Голоса, которые спешили навстречу друг другу. Желто-золотистая дорога, уходящая, казалось, через край холма прямо в небо, неожиданно затуманилась облаком пыли. Великое множество солдат в зеленых мундирах, остроконечных шлемах и на блестящих на солнце велосипедах показалось на ней. Немцы! Охваченные паникой, мы, задыхаясь, побежали за няней, которая была уже далеко впереди, с детской коляской и послушной Ириной. Мы бежали не очень быстро, они нас догнали, когда мы перебегали дорогу. Александр уже был на другой стороне, а я опомнилась от глухого удара в канаве, запутавшись в спицах и колесах. Небо перевернулось у меня перед глазами, я почувствовала на голове большую шишку, быстро увеличивающуюся, и повсюду порезы и синяки. Крепкого сложения мужчина с рыжими волосами и красноватым лицом, который сильно пах сапогами, мундиром и горячим днем, осторожно поставил меня на ноги и промокнул мои царапины клетчатым носовым платком, вздыхая: «Ах, я всегда был неудачником!» Тем временем няня, сама чрезвычайно испуганная происшествием, успокаивала его. Вся часть стояла вокруг нас, море велосипедов и сострадания. Няня объявила потом мама: Я бы никогда не подумала, что моими первыми словами, обращенными к немцу после этой ужасной войны, будут слова утешения.